Они непрерывно перебивали друг друга и частенько всерьез враждовали. И, конечно, сам Барнаби Уильсон, циклоп, он, как и Эркюль, умел читать мысли. Были еще и другие, с не менее примечательными способностями. И со временем слухи о необычных бродячих артистах широко распространились по всем рынкам Италии. Леон Монтебьянко, скажем, мог заглядывать в прошлое на десятки тысяч лет. Он отвечал на все вопросы, к примеру, указал, где следует искать забытый город Троя, причем настолько точно, что будущему немецкому археологу Шлиману, случайно в детстве слышавшему его выступление, через полвека оказалось достаточно воткнуть лопату в землю неприметного Гелеспонского холма, чтобы слова Монтебьянки с блеском подтвердились. Была сеньора Рамона. После своего 15-летия она начала учить языки, по одному языку в месяц. Владела она ими в совершенстве и могла писать любовные письма на 116 языках мира. Еще одна женщина умела превращать в золото любой металл, а у турецкого поэта одна нога вместо нормальной человеческой была покрыта раскаленной змеиной кожей, от нее даже можно было зажечь сигару. Был в компании и провансальский карлик, Лукреций III, самостоятельно овладевший волшебным фонарем. С помощью изобретенных им комбинаций зеркал, достигавший поразительной реальности изображений известных исторических личностей. Но все эти способности, как покровительственно разъяснил ему Уильсон, не что иное, как компенсация природы за телесное уродство. Много лет спустя Эркюль, вспоминая эту ночь и последовавший за этими событиями трагический эпилог ее год спустя в Генуе, понял, что он впервые в жизни нашел свой дом. Эти создания были его братьями и сестрами. С ними он осознал относительность своего несчастья, их связывала некая печальная общность. Как и он, они были брошены на жестокий алтарь природы и предназначены, казалось, единственно только для устрашения современников, верующих, что семя может быть проклято в семи коленах, если носитель его продал душу силам тьмы. Шли часы, а Барнаби Уильсон все рассказывал ему о своих подопечных, об их жизни, на задворках человечества, о муках и унижениях, преследованиях, сумасшедших домах. Но он также говорил о счастье, найденном ими друг в друге, о лаврах, что они снискали, поставив свои исключительные способности на службу их сообществу. Вдохновленный его рассказом, Эркюль выложил, как на исповеди, всю свою жизнь. С помощью знакомой обоим телепатии поведал он о своем детстве, о годах в Доме презрения, об иезуитском монастыре и обо всем, что там произошло, о крестьянах, принявших его за чудотворца, и монахах, которых внезапно охватывало сомнение. Короче говоря, о том, почему жизнь со свойственной ей неумолимостью и нежеланием предоставить хоть какой-то выбор привела его в Рим. И еще... Рассказал он о девочке, невиденной им с 11-летнего возраста, но ни на секунду не оставлявшей его мыслей, о существе, составлявшем весь смысл его существования, об Альфе и Омеге его снов, о единственном меридиане тоски его — Генриетте Фогель. Тронутый его повествованием, Барнаби Уильсон тут же предложил присоединиться к их труппе. Они уезжали на следующее утро в 15 крытых брезентом повозках развлекать калабрийских крестьян своими головокружительными увечьями и магическим искусством, при условии, разумеется, что они купят входной билет за 2 чентизиму. «Если он поедет с ними, — сказал директор цирка, — его шансы найти девушку становятся почти 100%. Эркюль тщательно взвесил это благородное предложение человека, с которым он познакомился всего несколько часов назад, не имеющим, казалось, никаких иных мотивов, кроме сострадания к братьям и сестрам по несчастью, но в конце концов поблагодарил и отказался. Он чувствовал себя обязанным монаху Шустеру. С глубокой грустью он оставил уже под утро